Ударом правого плеча я сбил его с ног, и мы вместе рухнули на второго полицейского, который, кашляя, как раз поднимался. Из-под обоих шлемов доносились приглушенные проклятия, но я не обращал на них внимания, ведь они покушались на мою жизнь, на мою свободу. Поэтому, когда под мою руку попала рукоятка клинка в ножнах на груди первого полицейского, я без сомнений его выдернул и, отбив в сторону поднимающуюся руку с игольником, вонзил клинок точно в слабое место этого бронекостюма, в сочленение шлема и бронезащиты. Удар был смертелен. Я почувствовал, как полицейский обмяк подо мной, и, выдернув лезвие, повезло, кровь начала растекаться внутрь костюма, а то при попадании в воду анализаторы тех полицейских, что находятся в коллекторе, почуют ее в воде. Попытался нанести такой же удар второму полицейскому, но тот успел перехватить мою кисть, крича через динамик шлема: «Подчиниться! Раб, приказываю подчиниться представителю власти!» Я в этот момент мысленно снимал с Малии трусики, в отрешенном состоянии не думая, что делаю в данный момент. Это действие изрядно помогало мне. Поэтому крик полицейского пропал в тумане. Тут мне под вторую руку под водой попал шокер, что лежал у бока полицейского. Схватив его левой рукой, правую продолжал держать полицейский, я приставил раструб к его шлему и стал давить на спуск до тех пор, пока боец не рухнул. Он не был убит, но обездвижен был капитально. Тяжело дыша, я выпрямился и осмотрелся. Пока было спокойно. Шум текущей воды заглушил вопли и нашу борьбу, а связь коммуникаторов в трубе не действовала. Продолжая думать о Малии, она танцевала передо мной обнаженной, что изрядно отвлекало меня от действительности, и разум не давал включиться импланту подчинения. Тяжело дыша, я стал собирать трофеи, все найденное оборудование и вооружение, складывая их в пластиковый мешок для улик, найденный в набедренном кармане костюма первого полицейского. Нож нашелся под ногами, и я сунул его в ножны, после чего стал раздевать обездвиженного полицейского, бронекостюм которого не пострадал. Конечно, усиленный бронепластинами комбинезон зря называют бронекостюмом. Экзоскелета и псевдомышц там не было, но защита у него была неплоха. Бронекостюм вместе со шлемом и ботинками, а также термобельем я убрал во второй мешок. Потом я приставил дуло шокера к разъему нейросети на затылке оглушенного, но еще живого и нахлебавшегося жижей полицейского. И нажал спуск, короткими импульсами сжигая ему нейросеть. После этого рукояткой шокера, разбив ему лицо, чтобы не сразу опознали, надел на него свой акваланг и прикрепил к бедру ножны, после чего, подталкивая, начал с ним спускаться к коллектору. На выходе я толкнул его и замер. Бессознательное тело полицейского заметили сразу, и тут же раздались радостные вопли. «Вон он! Хватай его!» Убедившись, что один из работников муниципальных служб прыгнул в воду и, ухватив за ногу тело, подтянул его к площадке, где дожидались полицейские, я направился обратно. На середине пути мне попалось тело погибшего полицейского, которое медленно спускалось вниз по течению, стукаясь о стенки, и придержал его. Рано ему еще было выплывать. Через пару минут я возобновил движение. На честных полицейских не оказалось. Видимо, они уже получили сообщение, что беглец найден, и покинули обширное помещение, где остались только местные служащие. Их было трое, и я облучил их из шокера. Все трое упали как подкошенные. Глубина после спада воды позволяла перебираться по дну бассейна с поднятыми над головой тяжелыми пластиковыми мешками. Добравшись до влажной лестницы, я поднялся на площадку к служащим, лежавшим у массивных кожухов насосов и фильтрационных аппаратов. Обыскав их и собрав трофеи, мне ничего не помешает, я нищий гол как сокол, рванул дальше, скрывшись в хитросплетениях канализации мегаполиса. Все, Я ушел от сетей полицейских сил. Думаю, они уже поняли, что их обманули. Искать после гибели двух коллег они будут меня серьезно. Ну и флаг им в руки. Дальше были знакомые мне территории. Там я был как рыба в воде. Пусть ищут. Все так же, стараясь не думать о своих действиях, продолжая мысленно пребывать в фантазиях с Малией, я уходил все дальше по трубам канализации. Только это была уже настоящая канализация. Жуткий запах, мерзость, по которой я был вынужден плыть, и зловонные островки гнили. Один раз попался смердящий труп, который оседлали крысы, провожающие меня своими бусинками глаз. Было темно, хоть глаз выколи, но тело несчастного сбросили в один из коллекторов, через который я как раз проходил, вот и рассмотрел жителей подземелья. Как я уже говорил, все чувства у меня были отключены, поэтому со стороны я напоминал дроида, который с пустым взглядом шел куда-то к одной ему понятной цели. Все-таки последние минуты моей жизни начали проникать в мое сознание, отчего я раз за разом прокручивал все то, что успел натворить. Это сказалось на передвижении. Короткими импульсами на меня начал нападать паралич, из-за чего я со стороны походкой действительно напоминал искусственное существо, а разговаривающая боль в груди заставляла скрипеть зубами. Одним словом, мне требовался отдых, чтобы прийти в себя, вернуть мысли на прежнюю стезю. «Малия, спасибо, ты помогла мне, вернее, твои образы». Но на него у меня не было времени. Понемногу, по мере движения, усилием воли я смог вернуть контроль над телом и ускорить движение. Заметив знакомый номер коллектора, я свернул в одну из труб, по которой текла вонючая жижа. Видимо, где-то был запруженный отстойник, который порвался. Иначе откуда столько дерьма? Преодолев эту трубу, благо воздуха хватало для дыхания, я вышел к коллектору, который находился в 600 метрах от моего бывшего приюта. Того самого, где я провел столько памятных дней. Именно сюда я сбрасывал тела тех, кто пытался по заказу убить меня. Короче, памятный коллектор. Из-за того, что приходилось бороться с имплантом подчинения, свои дальнейшие действия я планировал периферии сознания, да и то наметками, чтобы не активировать имплант. Но план был такой. Дождаться темноты. Свич, старый медик, что отвечал за лечебную капсулу, в это время уже будет спать, накачанный алкоголем и легкими наркотиками, что позволит мне проникнуть на территорию приюта и воспользоваться ею в ручном режиме. Дело в том, что мне нужно было избавиться от импланта подчинения, а сделать это было можно в основном кибердокторе. Но старая лечебная капсула, которая находилась в приюте, ранее была реаниматором 150-летней давности. Просто из нее вытащили несколько ценных блоков, и она превратилась в лечебную. Старый Свич об этом прекрасно знал. И, видимо, достал в барахолке недостающие блоки, пользовался капсулой для своих целей, при необходимости превращая ее в реаниматор. А это совсем не то, что лечебная капсула. За услуги тайного использования реаниматора он брал дорого. Думаю, не один десяток бандитов у него проходили лечение и восстановление утраченных конечностей. Об этом я узнал случайно. Свич брал своих клиентов не из приюта и оберегал свою тайну. Но где он хранит эти блоки, я знал. Как не горько это осознавать, избавиться от импланта подчинения я мог только вместе с нейросетью и со всеми другими установленными имплантами, так как реаниматор не кибердоктор и отделить и удалить один имплант не сможет. Но, честно говоря, я был рад и этому. Главное, от него избавиться, а там я разберусь. Ведь все знания останутся при мне, хотя пользоваться специализированным оборудованием смогу только в ручном режиме. То, что наступил вечер, я определил по зашумевшему стоку. Из небольшой трубы в грязную жижу коллектора хлынула вода, Я знал, что она чистая, так как это спускали на ночь небольшой фонтан, который находился в парке неподалеку от приюта. Утром он автоматически набирался из отстойника водостока, поэтому я встал под струю и начал отмываться. Сперва отмыл мешки от всего, что на них налипло, потом уже себя. Закончив с этим делом, я по скобам поднялся к люку. Система контроля его тут давно была сломана парнями из приюта, как и автоматическое открытие. Поэтому пришлось приложить некоторое мускульное усилие, чтобы приподнять и открыть крышку в сторону. Выглянув наружу, я сквозь защитную сетку внимательно осмотрел окрестности. Народу в парке не было, это была вотчина банд из приюта, и нормальные люди тут ночью не появлялись. Я выбрался на улицу, закрыл люк и, прокравшись к разросшемуся кустарнику, затаился в нем. Дождавшись полуночи, я по неширокой улочке, прижимаясь к дому, стал красться в сторону приюта. Все следящие полицейские устройства здесь были давно исковерканы. Приютские не любили, когда за ними следили, и сразу ломали приборы после их замены. Пока муниципалитет района, возмущенный большими расходами, не перестал выдавать средства на закупку оборудования. Около приюта я заметил 10 мальчишек, которые кого-то дожидались. Пришлось снова затаиться. Минут через 10 из приюта выбежало двое запоздавших, и банда скрылась в темных улицах района. Видимо, отправились на дело. Подойдя к черному ходу, я провел несколько манипуляций, которые известны только хозяевам приюта, то есть бандам. Вошел в тамбур и, прокравшись по коридору до санпункта, с помощью инструментов, которые забрал у работников очистных сооружений, отключил сигнализацию, вскрыл простенький замок и проник в помещение, где стояла капсула. Повезло. Она была пуста, пациента не было. Я заглянул через полуоткрытую дверь в соседнюю комнату. Там на топчане спал Свич. И я пальнул в него шокером. Ему этого хватит часов на 6. Закрыв и заблокировав дверь, чтобы никто не попал в санпункт, я бросил мешки в угол и прошел в жилище Свича. Жил он прямо здесь, в санпункте. Отодвинув его лежанку, я открыл потайной люк и достал 6 блоков. Отнес их по очереди к капсуле и после определенных действий превратил ее из лечебной в реаниматор. Из того же тайника я достал 5 картриджей, и один будет в запасе. И активировав управление капсулой, вставил картриджи в разъемы. После чего в течение 5 минут настраивал комп для предстоящей работы. Встав рядом с капсулой, я приподнял на затылок защитный колпак. Достал нож и, заведя руку за голову, коснулся острием затылка в районе, где была остановлена нейросеть. Нажимая на рукоять ножа, отчего острие прорезало кожу и воткнулось в кость. Скрипя зубами, повел клинок вниз, делая разрез. По спине потекла кровь. Убедившись, что разреза хватит, я убрал клинок. Сбросив с себя все... Все заключалось в поясе с оружием, я все так же был гол. Быстро снял защитную сетку и лег в капсулу. Крышка автоматически начала закрываться. У меня была минута, пока система автопоиска найдет появившийся сигнал моей нейросети. Она хоть и была отключена, но автоматически принимала сигнал из ближайших станций связи. В капсулу же до меня сигнал не дойдет, я активировал защиту. Как внутреннюю, так и внешнюю.